Глава 5. Шутка у Рании насчет книг, закупленных уважаемым Арвалем, была в какой-то степени вполне серьезной. Написанные вручную на страницах из кожи и с обложками из моренного дуба, часто украшенными золотым или серебряным орнаментом, габаритами каждая с чемодан, они весили весьма прилично, а на причал фолианты привезли в 3 длинных телегах. «Точно не утопнем с таким грузом», – выразила опасение Вика. «Да хоть еще 10 раз постольку же», – едва скрывая обиду за свою галеру, ответил капитан Эдорик, но тут же с надеждой спросил: «Мы ведь не вдоль берега пойдем». Стояло раннее утро, и на причале заканчивалась погрузка орденского корабля перед отплытием в Акулий зуб. Несмотря на то, что рассвело совсем недавно, проводить могиню тень пришло довольно много народа. Откуда-то? Да откуда? Матросики эдоревские по пьяни в тавернах в Еже и разболтали об отплытии магической знаменитости. Герцогиня Урания совершила немыслимый для нее подвиг. Встала ни свет ни заря для того, чтобы лично проводить своих подруг, и сейчас 2 невыспавшиеся тетери, герцогиня и бывшая крепостная девка Эрна, стоя рядом с Флемом и Аликом, уже скинувшим с себя гвардейское сюрко, договаривали слова прощания, как будто бы на всю жизнь расстаются. Присутствие у причалов самой владетельницы герцогства и стало причиной их плотного гвардейского оцепления, за которое пропустили только близких Викиных людей, экипаж корабля и рабов-грузчиков. Вика, находясь уже на галере, чтобы сложить свое мнение о готовности судна к отплытию, подоплеку вопроса капитана сразу же уловила. «Понравилось получать призы?» – хмыкнула она. «Шанс будет», – кивнула головой. «Пойдем напрямки». Вьежское море бороздило большое количество судов, особенно с открытием сезона навигации. Не только океанские корабли, но и плывущие с юга Алернии на север или в обратном направлении стремились пройти, сделав небольшой крюк водами огромного залива. Проигрывая в увеличившемся расстоянии пути, они выигрывали во времени. Волны Вьежского моря были намного спокойней открытого океана. Как и в земном средневековье или даже в античности, мореплаватели очень легко переходили из статуса торговцев в статус пиратов или разбойников, как только видели, что вместо обмена или покупки можно получить добычу бесплатно. Своих земляков, разумеется, старались не трогать, как и остерегались нападать на жертвы ввиду берегов, кроме откровенных пиратов. Все же хоть разбойничали на море почти все, но делом это считалось противозаконным, и пиратствовать открыто никто не стремился. Капитан Эдорик и его экипаж, очень хорошо поправившие свое финансовое положение после успешного боя с чивирскими пиратами, теперь явно были не против повторить эту удачную операцию. Присутствие на борту галеры самой Магини Тень, да и ее подруги, сулило легкую победу над любым врагом, а то, что их одинокая галера, по своим размерам не представлявшая возможность нахождения на ней сильной абордажной команды, будет выглядеть беззащитной добычей и провоцировать на агрессию, являлось само собой разумеющимся. «Госпожа, вы можете положиться на нас», — услышав разговор своего капитана и тени, поспешил выразить свою готовность к драке командир абордажников. Давно поняв, кто скрывался за личиной наемницы Вики, Зуб перестал смотреть на попаданку с любовным вожделением. Птица не его полета. Никому и в голову не придет, что величайшая и легендарная боевая магиня могла опуститься до связи с жалким рабом. Одно воспоминание об этом адюльтере заставляло краснеть Викины уши, потому и старательно не думала о Тарике. «У меня в абордажной группе появилось еще 2. Мы с капитаном их давно знаем. Один из ребят – маг, хоть и слабенький, но знающий нужные заклинания». «Отлично», – кивнула Вика. «По большому счету, ее такие мелочи уже перестали интересовать. Думаю, возможность себя проявить у них будет очень скоро». «Вика!» – закричала с берега Урания. Если бы не титанические усилия попаданки, прощание с герцогиней Вьежской, мэром города и его семьей затянулось бы до бесконечности. Но когда надо, Вика умела быть твердой, как гранит. «Бента ревела, что я думала, ты не выдержишь и с собой ее заберешь», сказала Эрна, глядя на удаляющихся Уранию и Макров. Махать руками на прощание здесь было не принято. Вика решила, что нужно как-нибудь подсказать такую идею, и они просто смотрели, как галера все дальше отходит от речного порта к заливу. Макферет пока отдыхал. Галера шла на веслах, маневрируя между берегами Вены и двумя небольшими островками в устье. Было слышно, как под палубой матерится, имелась и здесь ненормативная лексика, выражающая неравновесное состояние человека, на гребцов нотарий, старший надсмотрщик, и как пускает в ход больной аргумент. С Викиной подачи Эдорик поменял обе мачты и паруса на гораздо более крепкие, воспользовавшись даже услугами магов, и теперь в движении корабля могла поучаствовать и сама Вика, не грозя вырвать к чертям весь такелаж своей избыточной силой. Кстати, попаданка и сама уже подумывала поэкспериментировать с магией укрепления. Плотность Викиного резерва, сила подаренной могучей магии обещали весьма интересный результат. Наконец, галера прошла между островками, замусоренными камышовыми отмелями. Вена заодно являлась большой канализацией почти для трети королевства Датор, и не только его одного. Хорошо, хоть отходы в этом мире пока были сплошь органическими, и природа справлялась с ними безо всяких продажных жуликов из Гринписа, и устремилась в открытые морские воды, проплывая мимо огромного количества стоявших на рейде судов. Когда и морской порт остался позади, и нотарий со своими помощниками свернули плети, а к работе приступил старик Ферет, омоложенный попаданкой пока лет на пять, сформировавший и напитавший конструкт воздушного потока, навстречу их кораблику попался караван из десятка огромных океанских судов. Основные паруса эти далекие гости уже сворачивали, оставляя только маневровые, и все равно они смотрелись изумительно прекрасно. Вика, стоя на носу галеры, словно героиня фильма «Титаник», не хватало только раскинутых рук и обнимавшую ее сзади Дебора вместо Леонардо Ди Каприо. Кстати, ее виконт был красивее. Вспомнила замечательную песню Егора Летова «В небесах». «А помнишь, как любили мы на звезды взгляды класть свои? Я понял, как тебя любил, я верил, но не сохранил», – пропела она. «Вика, ты так замечательно поешь, такие удивительные песни!» Эрна, как обычно, хвостом ходившая по галере за Викой, забросив своего коллегу и любовника Флема, зарывшегося в купленные книги с фанатизмом сектанта, робко обняла подругу. «Спой еще что-нибудь, пожалуйста!» Песни Егора Вика полюбила лет с 14. Годами позже очень жалела, что, будучи москвичкой, не смогла участвовать в голосовании по присвоению Омскому аэропорту имени Летова. «Красивая песня, Эрна», – обернулась она. «И когда-нибудь я обязательно доберусь и до здешнего вокала. Но пока есть другие дела, более важные. Твой уважаемый Орваль с такой скоростью тратит наши деньги на свои талмуды, что может пустить нас по миру с умой. А значит, что? Сначала надо наладить процесс получения постоянного большого дохода», с видом прилежной ученицы на уроке ответила магистр магии, сильно огорченная очередным отказом своей благодетельницы порадовать ее восхитительным пением. «Умница», – подтвердила попаданка. «Посмотрим, какие уже имеются успехи в акульем зубе с зажигалками и коньяком, а ты вплотную займешься магическими амулетами, с моей помощью, разумеется». Разговаривая с подругой, Вика не могла отвести взгляд от океанских красавцев. «Да, жалко, что они не задержались на полдня в пути», по-своему оценил интерес госпожи подошедший капитан Эдорик, посчитав его прагматичным. «Такой кусок нам был бы в самый раз». «Ты что имеешь в виду? Ты про волонийцев?» – уточнила Вика, показав подбородком в сторону каравана судов. «Про них, госпожа». Эдорик, разговаривая с Викой, часто счастливо улыбался, как дурачок, что попаданку начинало раздражать, хоть виду она и не показывала. Подальше бы от порта их встретили, наверняка один из них бы отделился, чтобы прихватить такой легкий приз, как мы. С их-то парусами и магами они бы быстро нас нагнали. Он радостно подмигнул. «Представляю, сколько там дорогого товара!» «Только это, госпожа, это не волонийцы. У тех при такой длине корабли не столь широкие». «Да?» Вика, уже не раз побывавшая во Вьежском порту на судах с материка Волания, на соотношение габаритов внимания не обратила. Она присмотрелась к последнему в караване, как раз проходящему мимо них кораблю, но ничего особенного не заметила. «Значит, с торпецией?» Довольна тем, что помогает своей госпоже хотя бы ответами на интересующие ее вопросы, капитан приосанился и изобразил лицом работу мозга мудреца. «Оттуда и есть», – кивнул он, – «и не с Кринской империи или Ходонской, а из Растина. Торговцы этой республики – большие хитрецы. Посмотри, госпожа, может, увидишь, что ниже ватерлинии у них корабли еще больше расширяются». Попаданка посмотрела, но ничего не заметила на удаляющихся судах. «Не-а, не вижу ничего», – честно призналась она. «Ты не тяни и не интригуй, пока не обидел шефа. В чем там прикол?» Последнее слово она произнесла по-русски, зная, что Эдорик поймет. «Растинцы не просто делают свои корабли шире, чтобы больше товаров вместить. Это для них важно, потому что именно они везут сюда крупные объемы венорской сосны и изделий из нее. Эти жулики много десятилетий водили всех за нос при уплате таможенных портовых сборов». Все-таки правду говорят, что голь на выдумке хитра. Оказывается, портовые чиновники определяли тоннаж судна, а значит и ввозные налоги, по надводным размерам кораблей, чем хитрые торгаши и пользовались. Ниже ватерлинии борта расширялись, и реальный объем перевозимых товаров оказывался больше, чем предполагали таможенники. Раскусили растинцев совсем недавно, да и то не во всех портах. Рассказ Эдорика об уловках заокеанских гостей вдруг напомнил Вике об одном замечательном парне, с которым она познакомилась в таверне «Рыбак и рыбачка» в свои первые недели пребывания в новом мире. «Хороший парнишка. Ивис, порадовалась попаданка своей памяти. «Точно, Ивис Воск, второй помощник капитана, суперкарго огромного океанского корабля. Он не удержался, чтобы не похвастаться, показав его на рейде. Кажется, Ивис из богатейшей растинской семьи». «Он ей очень понравился», – до сих пор вспоминала о нем с теплотой, хотя за неполный год ее здешней жизни произошло уже столько событий, что образ обаятельного морского офицера покрылся дымкой. Вика посмотрела на удалившийся караван и подумала, что, возможно, этот Ивис Воск сейчас там, плывет на одном из судов. А ведь, пожалуй, кинется искать во Вьеже девушку Неллу, которая исчезла и теперь уже навсегда. Но ничего, побегает и найдет себе утешение в одной из таверн. Этому парню попаданка желала только хорошего и надеялась, что он обязательно найдет себе хорошую девушку в Растине, достойную столь славного офицера. Или там все родители будут решать? «Захватить бы один такой корабль», – с тоской произнес Эдорик. «Капец!» – посмотрела на него Вика. «Кто о чем, а вшивый о бане?» «Капитан, есть просьба», – вспомнила попаданка, о чем хотела поговорить с ним. «Скажи, пожалуйста, старшему надсмотрщику нотарию, что если он не перестанет материться, я лично ему рот мыльным раствором вымою, хорошо?» Сквернословие Вика не любила и в своей прошлой жизни, но часто вынужденно относилась к нему терпимо, ибо кто она была такая, чтобы делать замечания людям, порой намного старше ее? Ну а здесь, раз уж она стала таким большим начальником, да что там начальником, богиней, пусть и смерти и только для дикарей, то почему бы и власть не употребить? «Так ведь как?» – смутился морской волк. «Не в моем присутствии, и чтобы я не слышала». Попаданка смягчила требования, поняв, что перегибает палку. Устав без дела стоять на носу и смотреть на волны, Вика взялась спарринговать на мечах с Аликом, натаскивая его сражаться на ограниченном пространстве палубы. К восхищенным взглядам зрителей она давно привыкла и внимания не обращала. А вот то, что ее будущий магистр войны за время ее отсутствия резко снизил темпы развития своего боевого мастерства, она заметила. Впрочем, ничего плохого Вика в этом не увидела. В ближайшие пару недель на острове у нее найдется достаточно времени, чтобы погонять в ускоренном темпе всех ее людей. «Точно! Не хотят упускать шанс!» – радостно крикнул старпом Ченг с надпалубной пристройки на юте. «Один поворачивает к нам!» Шедшие с севера параллельным с галерой курсом четыре крупных парусно-гребных судна, такие в основном использовались для плавания вдоль берегов Валернии и реже в низовьях полноводных рек вроде Вены, стали еще гонг назад осторожно, чтобы не спугнуть добычу, сворачивать на сближение с курсом корабля Эдорика. И вот одно из судов, Ченг опознал в них Гронские краги, так назывались особые работорговые суда Северной империи, резко пошло на перерез к галере. Остальные корабли Гронцев атаковать не спешили, видимо, решив, что преимущество в силе абордажной команды их флагманского корабля и так очень велико. Эдорик был прав, когда говорил, что его одинокую галеру посчитают отбившейся от каравана или принадлежащей отчаянным контрабандистам, рискнувшим на безумный поступок одиночного плавания вдали от берегов. Но и в том, и в другом случае желанная и внешне почти беззащитная добыча. Эх, жаль, что это не океанские корабли. На этих не так уж и много хорошей добычи, расстроился Эдорик. А ты становишься алчным, мой друг. Вика вышла из импровизированной купальни, большой бочки с водой возле центральной мачты, огороженной со всех сторон ширмами из парусины, уже переодетой в кожаный доспех. Смотри, как бы тебе однажды из-за этого греха не потерять осторожность, как эти вот. Она кивнула на быстро приближающийся флагман Гронцев, будущие утопленники. «Госпожа», – подошел с вопросом командор абордажников, – «действуем, как в том бою с чивирскими пиратами?» «Зачем?» – пожала плечами Вика. «Я сама все могу сделать, хотя тут есть два варианта. Первый – тот, что я сказала, второй – тот, про который ты спросил. У каждого есть свой минус. Если я сейчас появлюсь на палубе Крага и всех там упокою, то оставшиеся три корабля Гронцев побегут, а преследовать их мы не станем. Нет ни времени, меня дела ждут, ни желания. Во втором случае мы втягиваем в бой остальные суда и получаем их в качестве приза». «Вот это лучше», – Эдорик решительно махнул рукой. «Но при этом можем кого-то потерять из своих людей, Зуб. За всеми я могу и не уследить, а пуля дура, в смысле арбалетный болт дурак». Попаданка продолжила, как будто бы вовсе не слышала реплики жадного капитана. «Ваших советов я не спрашиваю, решение принимаю единолично, буду разбираться с этим флагманом сама». Она кивнула на судно, до которого оставалось уже меньше лиги, без вашей помощи. «Мы тебе совсем не нужны», – С грустной улыбкой сказал подошедший с Эрной Алик. Такую же мысль Вика прочитала и в глазах бывших контрабандистов. «Не переживайте», – успокоила она их. «Еще станете на пенсию пораньше проситься, особенно ты, Алик. Ну и вам, друзья мои, скоро предстоит много работы. Не пиратами какими-то презренными будете, а уважаемыми орденскими каперами. Только вот меня с вами рядом не будет. Поэтому сначала соберем флотилию посолидней. Верно, нам поможет с достаточным количеством боевых магов, и тогда навоюетесь. А пока пользуйтесь моментом, расслабьтесь. Сейчас магиня тень вам мастер-класс покажет. Пусть только гронцы поближе подойдут». «Так это, госпожа, может тогда и остальные краги раз уж...» «Эдорик, успокойся уже», – засмеялась Вика. «Не подавись, смотри. Так, все, крага уже приблизилась достаточно». Попаданка ушла вскрыт и через мгновение с помощью прыжка оказалась на палубе гронского крага.